Глава 12. Женя непонимающе смотрела на кота, который задрал голову к небу. Одна секунда, вторая, третья. Резко дернулись красные точки на мини-карте. Все, что происходило дальше, не заняло и секунды. Огненная спица вонзилась в высокую часть пирамиды, и тут же еще одна. После второго удара по всей конструкции базы прошла волна, бетонная громада задрожала, и из-под раскрытой за доли мгновения аппарели в небо устремились несколько огненных всполохов. Третья спица вбилась в зев аппарели. Земля содрогнулась. В небо поднялось облако осколков. Плита под спиной легнула бешеной лошадью. Взрывная волна подбросила Женю, земля и небо смешались. Рыжик почувствовала удар и рывок. Кот, смазанный от скорости движения, затолкал ее под какие-то обломки, едва не сломав многострадальные ребра. Пыль, словно туман, заполнила все пространство вокруг. Застучали падающие камни. Женя неосторожно вдохнула поднятую взвесь и резко выдохнула, едва не выплюнув легкие. Ладонь снова окрасилась кровью. Чуть придя в себя от легкой контузии, девушка услышала странные звуки, словно тошнит кошку. Через несколько секунд она осознала, что это смеется кот, параллельно пытаясь выкашлять отбитые внутренности. Парень был покрыт слоем грязи. С учетом запылившихся имплантов, по которым елозили спазмирующие веки, Соломон выглядел жутко. Сеть не работала. «Это что такое было?» Каждое слово сопровождалось спазмом легких. С губ капала кровь. «Мина! Кинетическая! 3 штуки! Правда весело? Господи, как мне хреново-то!» «Я не слышу!» Девушка приложила ладонь к уху и увидела алые капли на пальцах. Барабанные перепонки не пережили падение неба на землю. Парень оперся на 4 точки, достал последний цилиндр с нанитами и выпустил его в воздух. Появилась сеть. «Орбитальный удар, кинетические мины, самые легкие. Как хорошо, что небо ясное, а ветра почти нет. С таких высот у них точность в пределах 50 метров». «Да, это было весело. У меня 2 вопроса. Почему мы все еще живы? И что это такое было? Это ведь, мать его, высокоточный орбитальный удар! Откуда?» Женя ползла к воде, чтобы умыться. «Это подарок дедушке. Когда мне официально запретили глубокую киборгизацию, он прислал мне это». Кот с сомнением осматривал один из 2 пистолетов. У того было начисто срезано цевьё. «Космический челнок на геостационарной орбите? Кто дарит внуку оружие массового поражения? И главное, как? Это ведь, мать его, космический челнок! Его ведь можно и уронить!» «А? Что? Да нет, ты не поняла. Мне подарили не челнок. Я получил рутовские пароли от армейских спутников. Доступ одноразовый. При несанкционированном доступе технические порты блокируются наглухо. А эти твои бешеные экологи спутник сбили». Женя с сомнением уставилась на бурые потеки, с которыми бетонная пыль слезала с лица. «Теперь-то к нам дядя Ваня явится? Мне кажется, теперь вообще все знают, где мы. Даже тот знает, кто вообще о нашем существовании не догадывался. Мы победили?» Рыжик с надеждой посмотрела на кота. «Мы и дядя Ваня, кажется, отстрелили погоны сейчас. То, что сейчас произошло, это, как тебе сказать, за такое не предусмотрено никакого наказания, просто потому, что такого еще никто не делал. Но у меня есть отмазка. Дядя Ваня реально благословил меня на все. Хотя, мне думается, угон спутника в это самое все не входил. Но мне было некогда уточнять. Старый ублюдок не уточнял, можно ли мне устроить тут настоящую войну, раз он на своей занят». Соломон поднялся на ноги, скособочившись. Бок был распорот, лицо заливало кровь. «И я не хочу тебя расстраивать, но нет, ничего еще не кончилось. Я снес блок ПВО, уничтожил позицию артиллерийских машин и успел уничтожить систему противокосмической обороны. ПВО могло отдать низкий залп, и нас бы тут просто смешало в кровавый фарш. Мы без доспехов, артиллерия не успела сработать, а ПКО я не успел идентифицировать, связь все еще глушит. Благо удалось под шумок разрушить их сеть, взломать не удалось, но порты включили протокол физической защиты и просто пережгли прием передатчики. Теперь наши друзья слепы и глухи, и очень, просто очень злы. Кстати, а вот и первый гость». Кот вскинул пистолет и выстрелил. Игла блеснула шлейфом пыли. Раздался тихий щелчок, Прошло несколько секунд, и к парню из-за завалов выкатился шарообразный дрон. «Надеюсь, они будут столь же беспечны, и мы успеем набрать себе отряд для прорыва. Рыжик, я знаю, что ты никогда этим не занималась, но без тебя нас быстро пристрелят. Все участники данной драки прекрасно осведомлены, сколько нас на самом деле». Соломон, видимо, по радиометке, откопал из-под слоя грязи блистер и распаковал два шприца, которые ввел в шею. «А ты эти инъекции переживешь? У тебя в печени и так некроз начался уже, после инфаркта. А эта дрянь, которую ты ввел, разъедает сосуды». Для Рыжика молодой человек был слегка прозрачным. «Зато я смогу хоть что-то противопоставить этим милым людям с большими пушками. В укрытие!» Резкий стрекот импульсной винтовки разорвал тишину. Неожиданно со стороны стреляющих раздался взрыв. «Хе-хе! Покров Ариадны! Это наномашины, что я сейчас тут распылил. Он попытался нас закидать гранатами. Очень плохая идея. Рыжик, они идут. Постарайся выбить хоть кого-то». Женя наконец-то смогла оторвать взгляд от яда, циркулирующего по кровеносной системе Соломона. Судя по всему, это был какой-то аналог ракетного топлива. А если смотреть по реакции, это был нейронный активатор. Препарат временно повышал проводимость нейронов, разрушая соединительную ткань. Контузия сидела в голове комком ваты. От длинного списка доступных к активации нанороботов осталось всего 4 штуки, причем довольно бесполезных. «Термолокация, нейтрализатора нейротоксинов, нейтрализатора углекислого газа, фактор комы». Женя еще раз силой протерла лицо и переключила восприятие. В этот раз контакт с людьми дался намного проще. Она разом ощутила чужие организмы, уже без неприятных помех защитного оборудования. Индивидуальные блокираторы вообще были довольно редкими. В силу своих талантов, эмпаты вообще практически не шли в войска. При всей их эффективности в боях с живыми людьми, постоянно ощущать чью-то гибель очень пагубно влияет на психику. «Есть контакт! И что мне с ними теперь делать?» Бойцы заняли закрытую позицию на самом верху разрушенной пирамиды и подозрительно копошились с чем-то, очень напоминающим миномет. «Рыжик, блин, я не знаю, вызови у них оргазм, почеши пяточку. Они, между прочим, собираются нас сейчас убить. Или, как вариант, устроить фейерверк. Ты точно хочешь проверять?» Темнеющее небо равнодушно перемигивалось первыми звездами. Девушка апатично рассуждала, что настолько поганого дня у нее еще не было. Хотя вчерашняя ночь должна была претендовать на что-то до крайности плохое. Были в прошлом эпизоды со стрельбой, даже попытка похищения была, но это обычно или быстро заканчивалось, или не принимало столь глобальный масштаб, или дурной оборот. Сейчас же было настолько плохо, насколько вообще бывают погаными ситуации. Психики класса бета разрушают свое сознание, убивая. Сегодня у девушки было нечем разрушать. У двух заряжающих миномет мужчин прекратилась активность головного мозга. Сразу, вся. «Горжусь Рыжиком, как подкошенная. А ты можешь так всех вырубить?» «Только тех, кто в зоне видимости. Железки экранируют». «Ну тогда...» С тихим гулом подчиненный дроид рванул вверх по разрушенному склону и, выпустив магнитный захват на леске, подцепил бессознательные тела с минометом и стащил их волоком вниз. «Срань господня! Рыжик, ты же их оглушить собиралась, разве нет?» Кот заглянул через забрало. «А что там?» Пришла фотография. Изнутри забрало шлема было залито кровью. «Трудный день». «У этих двоих? Определенно. Как-то у нас с избытком сегодня безликих трупов. Ты не находишь?» Раздался тихий стрекот. Соломон повернул голову на звук. На миникарте возник значок дрона. Воздух вокруг парня задрожал. В следующее мгновение произошло сразу несколько событий. Площадка рядом с позицией парня вспухла облачком взрыва, в котором потонул щелчок игольника. Из-за кучи мусора показался квадрокоптер, украшенный портативной пушкой. На миникарте машина окрасилась зеленым. Впрочем, на движение устройства это никак не сказалось. Коптер облетел позицию, расстрелял кучу мусора и улетел обратно. «Я перехватил управление и подменил сигналом с камер. Теперь народ на позициях уверен, что мы мертвы. А в тылу у них коптер с импульсником. По моей команде сделай с ними то же, что и с двумя неудачниками». Рыжик свернулась калачиком. Ее била крупная дрожь. Болели многочисленные раны. Во рту стоял привкус крови. Девушка с трудом дышала. Миникарта исправно работала и показала, как десяток точек пришли в движение. 9 человек и антропоморфный робот со щитом и пушкой Гаусса на плече. «Сейчас!» И снова погасли 9 сигнатур. Попавший в невесомую пыль робот сменил хозяина без всяких спецэффектов. Отправленный на разведку импульсник вильнул турелью и всадил длинную очередь в еще 2 сидящих в засаде солдат в скафандрах. Точки на миникарте начали поспешно отдаляться. «Рыжик, родная, подъем! Нам надо выбираться отсюда! У меня уже целое звено!» «Можно я тут полежу, пожалуйста? Убей их всех! Кот, ты же можешь!» Апатия, нежелание жить, усталость, мир вокруг поблек. Рядом лязгнул протез. Она увидела над собой перепачканное в крови и грязи безглазое лицо кота. Женя закрыла глаза и сильнее сжалась в комок. Пощечина обожгла лицо. «Котик, миленький, не бей меня, пожалуйста. Зачем ты меня обижаешь? Я сделала что-то плохое? Я ведь просто устала и хочу отдохнуть. Просто отдохнуть. Разве это запрещено?» Из зеленых глаз слились горячие слезы. Девушка громко шмыгнула носом. «О боги, как не вовремя!» И глоткнулась в шею. Прошло несколько секунд. Горячая волна омыла мысли, унося апатию. Во взгляд девушки вернулась осмысленность. «Что со мной?» Интерфейс линз не отзывался. «Истерика! У тебя передозировка стимуляторов, эмпатический шок, переутомление и черт знает что еще! Вставай!» «Что-то мне вколол!» «Джангу!» Кот подхватил девушку на руки и понес. Впившийся в тело экзоскелет позволял делать это без особых усилий. Женя раздраженно зашипела. «Джангу? У меня истерика, а ты мне вколол джангу? Ты пожар на кухне кератином в прошлый раз тушил? Меня через 20 минут в психоз унесет!» «Зато у нас будут эти 20 минут!» «Ага, без линзы пользы. Я же слепая. Все живое сбежало в ужасе. А через 20 минут я перекинусь и перестану себя контролировать. Ты видел? Я убила 11 человек! Ты хочешь, чтобы я очнулась над твоим хладным трупом?» «Успею удрать. А нам надо добраться до РЛС. Я вычислил ее местоположение. Отключить ее и, наконец-то, получить связь. Черт его знает, что там происходит. Но раз уж на орбитальные удары так никто и не пришел даже посмотреть, то дела, скорее всего, идут не просто паршиво, а катастрофично». «И сколько времени прошло?» 1 час 12 минут и 28 секунд. Пришли». Кот опустил девушку на обломок стены, перехватил миномет, который болтался у него на спине, и вытащил из игольника картридж, в котором оставалось 5 игл. Иглы были извлечены из кассеты, рука-манипулятор сжалась, и на здоровую руку высыпалась горка белой пыли, которую кот засыпал прямо в дуло миномета. Если бы кто-то мог заглянуть в дуло в этот момент, он бы увидел, как пыль пленкой укрыла снаряд в стволе, и по пленке пробежала едва видимая сеть разрядов. Раздался звук, словно кто-то бьет большой железной бочкой по большой пустой голове. Снаряд взлетел, оставив после себя трассу, и громко взорвался. «Есть!» — радостно завопил кот через 10 секунд. «Есть связь!» И тут завалы бетона в 500 метрах зашевелились. Сквозь завал начали пробираться небольшие, похожие на кротов дроны, и тут же открыли огонь. Завал продолжил расширяться. И вот над поверхностью появился изрядно помятый манипулятор. Женя, в принципе, догадалась, что все идет не по плану. Выстрелы становились интенсивнее, обломки здания вокруг начали оплавляться от лазерных импульсов, воздух пах горелым пластиком. Кот присел за камень, перезаряжая трофейную винтовку. «Прости, Рыжик, я не справился. У меня уже вообще ничего не осталось». Голос парня звучал непривычно сухо. «Надо было...» Откуда-то с обратной стороны раздалось басовитое гудение, и в бетонные обломки рядом с позицией врезалось что-то массивное. Женя едва успела прикрыть глаза. В следующий момент она услышала выстрелы и громкий отчаянный крик. Снова, захлебываясь кашлем, она увидела, как кот вскинул винтовку, всаживая пулю за пулей в бронированную тушу очередного шарообразного дрона, который, видимо, и выступал снарядом. Из боков дрона высунулись 2 турели. «Вот и все», — только успела подумать Женя. Раздались выстрелы. Девушка раскрыла плотно зажмуренные глаза и увидела всю ту же бронированную махину, стоящего перед ней кота со вскинутой винтовкой и трясущуюся станину. Дрон всаживал снаряд за снарядом куда-то за спину кота, в сторону выползающих из провала дронов. У кота подкосились ноги, и тот рухнул на бетонную плиту, после чего пополз к Жене. «Ничего не понимаю. Рыжик?» Бой тем временем нарастал. Шарообразный абордажный дрон один за другим подавлял огнем вражеские роботы и начал кружить вокруг вылезающей из-под земли конструкции, поливая ту огнем. Гудение усилилось, и прижавшиеся друг к другу парень и девушка увидели это. «Кажется, я поняла. Что это такое?» «Твои друзья из Декс-компании? Дядя Ваня? Моя голодная галлюцинация? Кстати, похоже, оно вообще не отзывается, но мои глюки не стреляют». «Я понял, Рыжик, это твоя голодная галлюцинация, она нам чудится. И вон той боевой технике она тоже чудится. Они тоже не пообедали, и техника взрывается от голода». Кота несло на фоне пережитого стресса. «Нет, ты не понял. Это того, мой флайер», — слабо просипела девушка. «Твой что?» Женя не могла видеть выражение лица Соломона по причине отсутствия у того глаз, но догадывалась, что выражение могло бы быть ошарашенное. «Ну, флайер, помнишь, его нам подарили как компенсацию за тот случай с психологом?» Женя догадывалась, что звучит не очень убедительно, но ничего не могла с собой поделать. «Рыжик, при всем уважении, я знаю, как выглядит флайер. Я знаю про флайера все. Я их умею проектировать. Это не флайер». «Флайер. Просто там постоянно что-то случалось, и все они предлагали мне компенсацию. Ну, я и подумала, что было бы неплохо вооружить флайер». Монструозная конструкция зависла над молодыми людьми, и в нескольких сотнях метрах от них рухнул тяжелый дальнобойный дрон последнего поколения, который тут же начал вести огонь изо всех стволов, заглушив возможность общения. Самое интересное, что дрон явно до этого побывал в бою. Одна из наплечных турелей отсутствовала. На корпусе были десятки следов от попадания. Огромная приплюснутая махина на 8 молекулярных двигателях мягко приземлилась рядом, выпуская 6 массивных лап и изменяя конфигурацию силового поля с овала на полусферу, надежно закрывая позицию как от снарядов, так и от шальных осколков. Дроны продолжали палить в выбирающийся из-под завала шагоход. Ветер сразу стих, как и звуки. «К черту проблемы! Мне нужны подробности!» «Ну раз мы все равно ни на что не влияем, так почему бы и не рассказать?» Девушка пожала плечами, а потом кратко поведала историю модификации личного транспорта. Танк тем временем продолжал превращать руины пирамиды в кучу оплавленного щебня, перемешанного с ошметками тел. О душевном состоянии парня говорил лишь удивленно приоткрытый рот. «То есть я тебя правильно понял? Это не просто суперсовременный танк, ценой как новый космолет. Это суперсовременный танк с инсталлированной лицензионной нейросетью в твоем официальном владении, на который у тебя есть все разрешения и который тебе совместно собрали темные небеса и государственная безопасность только ради того, чтобы ты не выдвигала обвинений? Евгения Владимировна, вы только не жалуйтесь, вот вам танк». «Ну, да, наверное». «Не, Рыжик, быть нам шнипельсонами. В противном случае нам никто не поверит, когда мы будем рассказывать эту историю». Девушка усмехнулась, чувствуя, как мир начинает заволакиваться дымом. Танк тем временем сорвался с места и завис над чем-то невидимым Жене, всаживая в свою цель заряды плазмы один за другим. «Кот, что происходит? Почему до сих пор никто не пришел?» «Какая-то жесть. Кажется, кто-то нанял отморозков и головорезов со всей Солнечной системы, тайно завез их на территорию Федерации и связал боем все наличествующие войска. Мне пришла директива срочно выдвигаться в ближайший штаб службы государственной безопасности. Дядя Ваня недоступен, армия дезорганизована. А нет, дядя Ваня на связи». Голос кота сделался механическим, когда сознание парня куда-то уплыло. А запасной поток сознания продолжал докладывать обстановку. «Отчитался о том, что живы, фиксируют имплантацию, активирую спутник над головой для создания канала, просят помочь в отражении атаки на объект Алиф-9-0, вступаю в противодействие, контакт потерян, база Алиф потеряна, запускаю протокол стирания данных». По лицу парня пошла сетка темных жил. Видимо, наниты в крови запустили какой-то процесс. Механические слова доклада напугали девушку. Ее сознание мутнело. Джанго, мощный галлюциноген и стимулятор, обладал одним очень полезным и одним весьма опасным свойством. Польза заключалась в том, что при введении в кровь он ненадолго прояснял сознание, отключая действие большей части известных наркотиков. Это касалось в том числе и любых измененных состояний сознания, будь то бред, истерика или катонический ступор. А вот когда окно закрывалось, человек встречал свои самые страшные страхи. Рыжику нужна была квалифицированная медицинская помощь, но вместо этого она слушала механический голос парня под нестихающую канонаду выстрелов. «Атака отражена, доступы восстановлены, алгоритм работы с адаптивным вирусом загружен в общую сеть, протоколы безопасности обновлены, запрос на входящее соединение. Меня кто-то ломает. Какое изящное решение. Теряю контроль над периферией. Как такое во...» С громким щелчком глазные импланты выстрелили собой из глазниц, упав девушке под ноги. Тело кота выгнуло дугой. Из носа и ушей хлынула кровь. Женя собралась, активируя способности. То, что она увидела, заставило сердце сжаться от ужаса. Словно микроволновым лучом кто-то выжигал мозг кота, нейрон за нейроном. Женя попыталась встать на пути процесса, активировав способности. Крохотный лучик ее воли лишь на мгновение замедлил процесс выжигания мозга. Неизвестный хакер или программа действовали максимально жестоко. Сначала выжигалась периферия, область, отвечающая за моторные навыки, сжимая область вскипающих клеток вокруг агонизирующего сознания. Рыжик схватила блистер с рывком, вгоняя ампулу через глаз прямо в мозг, сжимая время в точку. Мгновение растянулось часом, и теперь девушка видела, как пересечение двух потоков ионов проходит через нейрон, словно считывая его содержимое, разрушая проводимость оболочки, после чего клетка начинала разрушаться. Женя попыталась обратить процесс вспять, и неожиданно у нее получилось. Сконцентрированная воля позволяла вернуть клетке исходное состояние и заряд, но медленно, слишком медленно. Пока она успевала восстановить одну клетку, взбесившийся имплант успевал выжечь 5 других. Рука судорожно хлопает по чудом выжившему карману, нащупывая в нем что-то твердое. Сейчас девушка способна различить, как машет крыльями муха. Рука двигается невозможно медленно, и вот сразу 2 одноразовых ампулы, зажатые в скрюченных пальцах, двигаются к шее, продираясь через плотный воздух. Все это время имплант выжигает мозг, полностью уничтожен дыхательный центр, двигательная область, гипоталамус. Женя чувствует, как волна вожделения, ярости, силы и жгучего желания любить заливает ее до самой макушки. Сознание хватает открывшиеся возможности в кокон воли, и вот уже возросшие способности позволяют идти за лучом, восстанавливая повреждения, а часть потока проходит по мертвым клеткам, вновь вдыхая жизнь в разорванную мозговую ткань. Слой за слоем, невыразимо долго, нейрон за нейроном. Она созидает свою любовь. Она — воплощенное желание жить. Она держит в ладони само право на существование самого важного для нее человека. Человека, уже отдавшего за нее свою жизнь. Пришло время вернуть долг, ведь она может. Еще никто никогда не вводил в живого человека такую комбинацию препаратов. Есть и более дешевые способы отправить кого-то на тот свет. Если бы кто-то сейчас заглянул в глаза девушки, то он с ужасом бы увидел мутную зелень, словно зрачок внезапно разросся под склерой. Мельчайшие частички пыли, словно в магнитном поле, висели в воздухе, наливаясь светом. Женя тонула в цветном вихре. Мир плясал сотнями различных красок. Скакнувшие за грань способности изменили само восприятие мира. Спящий парень был огромным пульсирующим кристаллом. Разноцветные грани бликовали от яркого внутреннего света. Девушка бережно сращивала трещины и заглаживала царапины на поверхности. Если бы глаза рыжика могли видеть в обычном спектре, она бы заметила, как уходит чернота из вен на лице, как пропадает нездоровая желтизна с кожи, как перестают кровоточить раны и порезы, как расслабляются сведенные судорогой мышцы. Женя гладила грани руками, или тем, что ей их заменяло. Но на кристалле были не только трещины и царапины. Многочисленные сколы и посторонние включения в кристаллическую решетку тоже не внушали энтузиазма. Были те, что получалось легко счистить. На бетон падают потерявшие контакт с кожей временные импланты. На поверхности ран проступает и тут же подсыхает прочная прозрачная корка. Распадается на части внешний экзоскелет, крепежные штифты которого пронзили суставы. Кровь сворачивается в глазницах, ткань печени начинает регенерировать, выталкивая токсины в кровь, а та отфильтровывает их через почки. Лишь тонкий черный стержень, от которого минуту назад разбегались трещины, едва не расколовшие кристалл на части, был за гранью способности огранщика. Но если ситуацию нельзя исправить, это ведь не значит, что ее нельзя улучшить. Если нельзя вырезать, можно сделать частью. Спаять, устраняя дефекты, слить воедино, сделав кристалл еще прочнее, чем прежде. Девушка гранила свой драгоценный камень. Тем временем мутировавший в результате многочисленных неденежных компенсаций флайер или прорывной бот класса Самсон, если судить по армейскому классификатору боевых механизмов, вогнал последний заряд в шагоход. Современная техника обладала совершенно чудовищным запасом живучести. Уничтожаемый танком боевой механизм мог вести бой, даже будучи разорванным на части. Но у любой живучести есть предел. И вот, наконец, сигнатуры 100-тонной махины гаснут окончательно. Только вот шагоходов было два, и вторую машину тоже завалили обломки. Маскировочная система сработала штатно, как и пассивная система наблюдения. Выстрел главного калибра 140-тонного «Мстителя» — это страшно. Плазменный разряд выжигает воздух в разгонном контуре и в 100 метрах перед машиной. Выжигает не только воздух, но и практически любой материал. Но это лишь подготовка к выстрелу. С задержкой в наносекунды разгонный контур выстреливает вольфрам-неодимовым дротиком, разогнанным до второй космической. Таким выстрелом можно сбивать объекты на орбите. Сверхсовременный штурмовой бот класса «Самсон» обратился облаком плазмы. Пилот шагохода выкрутил на полную мощность все активные сканирующие системы. Потери личного состава 86%, потери техники 93%, потери командного состава 72%. Управляющий комплекс поврежден, в стадии восстановления. На виртуальном экране зажглась сигнатура противника. Пилот шагохода располагался в бронированном коконе, погруженный в баллистический гель. Разумеется, никаких экранов там не предусмотрено. Через мгновение сигнатура сменила цвет с красного на розовый, уточнив класс опасности объекта. Пилот смог разглядеть единственного уцелевшего врага. Молодая девушка, кажется, полностью обнаженная. Она сидела на коленях перед бессознательным телом раненого товарища и гладила по лицу руками. У парня, лежащего на бетоне, отсутствовали глаза, левая рука чуть ниже локтя, и была отрезана нога ниже колена. Девушка тоже была изранена, но под слоем грязи сложно было оценить, много ли на коже осталось целых мест. Лицо пересекала бугрящаяся полоса содранной кожи. Волосы сбились в колтун. Плечи девушки мелко дрожали. Единственный выживший диверсант? Отрядный медик? Датчики не могли засечь никакой характерной имплантации или глубокой модификации активности. Девушка была обычным человеком. Кто-то из технического персонала со стертым идентификатором. Тактическая карта однозначно идентифицировала девушку как противника. Шагоход приблизился. Отдельный человек не представлял угрозы для боевой машины. Даже если девушка психик, электроника отреагирует раньше, чем активируется мю-фактор, общее обозначение психических сил, и электронная шрапнель превратит человека в мелкодисперсную кровавую пыль. Сработала система опознания. Симонова Евгения Владимировна, психик, бета-2, пассивный эмпат. Возраст 25 лет. Биологическая модификация зеленого градиента. Внимание! С высокой долей вероятности имеет специализированную диверсионную подготовку. Анализ текущей ситуации. Внимание! С высокой долей вероятности имеет уровень психической активности бета-11-16. При отсутствии блокираторов бета-активности рекомендуется уничтожить на дистанции не менее 300 метров. Внимание! Данная цель приоритетная для уничтожения и премируется отдельно. Дитрих окинул мысленным взглядом поле боя. Высококвалифицированный наемник очень сомневался в финансовой состоятельности нанимателя и в его функционировании в целом. Они даже не приступили к выполнению миссии, для которой их наняли, а база уже полностью разрушена. Скорее всего, скоро сюда прибудут военные, и у них будут большие вопросы, на которые у наемника не было ответов и желания отвечать. С другой стороны, девочка и бессознательный парень — свидетели. У них тоже может оказаться собственная версия. И эта версия... Бесконечный цветастый смерч вокруг Рыжика пошел рябью. и в сфере восприятия появился еще один объект. Огромный гладкий эллипсоид светло-серого цвета. Он не был живым, его грани не пульсировали. Мерный свет исходил из его недр, иногда выпуская на поверхность облака искр. Кольнуло беспокойством, и Женя внимательно взглянула на странный камень. Угроза. Только то, в чем нет света, лишено угрозы. Ощущение чужого взгляда. Что-то продолжало тревожить ее, что-то связанное со старой памятью. Взрывы, смерти, страх, боль. Враги. Да, огромный кристалл не был живым, но свет... Она знала, как гасить свет. Девушка улыбнулась. Равномерное гудение механизмов шагохода прекратилось все разом. Как и любая электрическая активность. Многотонный гигант, способный разрушать города и вести бой в любых условиях, умер. Превратился в глыбу нагретого металла, стекла и пластика. Женя продолжила полировать свой драгоценный камень. Бездна, полная звезд, молчаливо взирала на мир. В какой-то момент с неба начали сыпаться машины. Сверкнул желтым бортом бот спасательной службы и как-то панически рванулся в сторону. С ревом, чуть в отдалении, рухнул орбитальный челнок, выпуская из своих недр технику и солдат. В облаке взрыва вонзился в землю десантный бот другого цвета. И из его недр высыпал взвод киборгов, полыхающих активированными щитами мобильных доспехов. Едва не завязалась перестрелка. Машины продолжали и продолжали прибывать. В воздух поднялся малый разведывательный дрон, пересек невидимую границу и рухнул недалеко от нависшей над девушкой громады шагохода. Дронов стало больше, сыпаться они стали чаще. Обозначилась полусфера, в центре которой сидела Женя, окруженная облаком светящейся пыли. Потом прилетел изрядно закопченный челнок, перед пассажирами которого все прибывшие ранее встали по стойке смирно. Моментально большая часть прилетевших ранее эвакуировалась. В конце концов, пирамиду оцепили, число кораблей вокруг превысило полсотни, и из очередного челнока вышел человек в силовой броне. При ближайшем рассмотрении в человеке угадывался наиболее часто проклинаемый за нынешний день персонаж дядя Ваня. Он же Ракушкин Иван Иванович, генерал государственной безопасности и бессменный нянька за человеком, который по всем инвентарным ведомостям проходил как особо ценное и особо опасное имущество. Почему по инвентарным ведомостям, а не по списочным составам? Так ведь это армия. Армия никогда не меняется. Дядя Ваня удаленно активировал колонию непонятных нанитов, которая называлась «Фактор комы». Девушка, застывшая неподвижным изваянием над телом мирно спящего кота, обмякла. Воздух перестал светиться, пыль осела. Тут же к ним подбежала бригада медиков. Вернее, полетела на небольших платформах. После чего бригада криминалистов под охраной небольшой армии приступила к разбору завалов, поиску выживших и попыткам ответить на вопрос, что это, мать его, было. Примерно сутки спустя. Женя шла по слабо освещенному больничному коридору. С трудом отмытая от грязи и медицинского клея, влажные волосы водопадом спускались по плечам. Рана на лице бугрилась под прозрачной пленкой и неприятно соднила. По лицу пробегали судороги. Иногда девушка останавливалась, чтобы перевести дыхание. В груди периодически кололо и начинался надсадный приступ кашля. Сверившись с данными на линзах, девушка остановилась и толкнула одну из дверей. В этой палате ярко горел свет. В центре комнаты стояла большая медицинская кровать. На ней лежал Соломон. Сложно было сказать, спал он или нет. Волос на голове парня не осталось. На глаза была наложена повязка, бандаж на плече фиксировал сломанную ключицу. Парень был укрыт одеялом. Несколько минут девушка просто рассматривала мирно дышащего кота. После начала аккуратно сворачивать одеяло. Под ним парень был обнажен. Культи были прикрыты пластиковыми заглушками, заполненными фиолетовым гелем. Женя знала этот материал, он не давал ране рубцеваться. Видимо, конечности подготавливали к имплантации. Многочисленные раны были зашиты и заклеены прозрачной субстанцией. Покрывающие все тело кровоподтеки давали забавный эффект, будто кожу покрывала перламутровая пленка. Рыжик сбросила халат. Выглядела она ничуть не лучше. Если не принимать во внимание отрезанные конечности, то девушке досталось даже больше. Несколько кусков кожи было просто выдрано. Зияющие раны были заполнены прозрачным гелем. На левую руку была натянута тонкая перчатка, под которой срастались ткани, рассеченные до кости. Современные технологии позволяли не иммобилизировать руку на время лечения. Женя подошла к кровати и осторожно коснулась обнаженного живота парня. Провела кончиками пальцев по коже, вызвав легкую щекотку. Девушка прикусила нижнюю губу, о чем-то размышляя, а потом скользнула ладонью ниже и решительно наклонилась, лаская губами и языком нежную кожу. «Ох, рыжик, ты в своем репертуаре!» — тихо прошептал парень, бережно поглаживая волосы и осторожно на ощупь отводя тяжелые пряди от лица девушки. «Ты не девушка, ты мечта! Ох! А тебя не смущает, что я ампутант без глаз, волос, и сейчас не то, что нормально любовью заняться, до туалета дойти не могу?» Девушка оторвалась от ласки, приведя кота в боеспособное состояние. И тихо кряхтя и ругаясь, начала забираться на кровать. «Это нужно не только мне». Единственная рука кота гуляла по телу девушки, изучая повреждения. Девушка осторожно повела бедрами, проверяя, не прострелит ли где-то от боли, и осторожно опустилась вниз, соединяясь с парнем в единое целое. Тот тихо застонал. Кто-то назвал бы происходящее обычным перепихоном на нервной почве, но для кота и Жени это был в чем-то религиозный ритуал. Разминувшись со смертью, они отдавали самое себя друг другу, игнорируя боль от ран, не до конца выветрив из мозга наркотический дурман, несколько раз похоронив себя и друг друга, они выжили. Девушка скользила по горячей плоти Соломона, ее живот пульсировал и сжимался в такт сердцебиению. «Рыжик, у меня ощущение, что сейчас твое тело хочет получить мой генетический материал. Ты меня словно выдаиваешь». Первая волна оргазма накрыла девушку. Она изогнулась. Пульсация внутри тела стала сильнее. «Так оно и есть. Я сейчас... Я хочу от тебя... Тебя всего». Волна удовольствия или болезненного спазма заставляет девушку замолчать. Это было просто... Просто за гранью. Очередной оргазм приводит к крику. Дыхание становится чаще, и очередная судорога гуляет уже по двум телам. Женя, тяжело дыша и кашляя, приваливается боком на кровать. Забинтованное лицо кота пересекает хитрая улыбка. Или не хитрая, сложно сказать, не видя глаз. Раздается тихий смешок. «Вспомнил что-то?» Поинтересовалась девушка, водя пальцем по уголкам губ Соломона. «Да вот представил, будь все наоборот, как бы это выглядело со стороны общественного мнения. Лежит девушка, лысая, безглазая, руки-ноги отрезаны, вся в ранах. И тут в палату заходит красавчик-мужчина. Гладит ее немного, может, и начинает трахать со словами: «Это и тебе нужно!» Бурно кончает несколько раз и отваливается словами: «Хочу от тебя ребенка! Распяли бы нахрен!» Женя смеется. «Ну, что поделать? Вопросы этики. Что характерно, за всю историю борьбы за это самое равенство никому в голову не пришла идея требовать этического равенства. Ну, вроде как бить женщину и мужчину — это бить человека. Неважно, кого вы бьете — старика, ребенка, женщину. Приравняйте. Люди будут сочувствовать красивым и слабым. Это эволюция». Кот гладил девушку по голове, погрузив пальцы в рыжую шевелюру. «Самое паршивое — это отсутствие интерфейса. Я бодрствовал часа два всего и думал, что свихнусь. Имплант не вынули, говорят, пророс. Но блок поставили, просто обесточили. Завтра или послезавтра пересадят глаза. Надо бы попросить радио притащить какое-то». «Информационная депривация? Не самое худшее, что тебе пришлось пережить за последнее время. Наверное, даже не в первой десятке». Девушка невольно бросила взгляд на культи. «Ох, не говори. Главное, что все закончилось. Это было самое паршивое мое приключение. Так хреново по итогу мне еще никогда не было». В уголке глаз мелькнуло оповещение об активности контакта из приоритетного списка. Женя открыла пришедшее сообщение. Пульс девушки подскочил, кровь отлила от лица, а спина покрылась липким потом. Женя попыталась обуздать приступ паники, но лишь до боли впилась в руку парня. Тот сдавленно охнул. «Что? Что случилось?» Соломон обеспокоенно приподнялся с кровати, прислушиваясь. Рыжик раскрыл разом пересохшие губы и прошептал слабым голосом, с трудом выталкивая воздух из заболевших легких. «Нет, кот, ни черта еще не закончилось. Похоже, все только началось». «Рыжик, привет! Как хорошо, что ты жива! Женя, что происходит? Что случилось, когда меня взломали? У тебя все в порядке? Видимо, меня поместили в сенсорную кому, но оставили интерфейс, чтобы не свихнулся. Тело не чувствую совсем. Со мной все очень плохо?» Запрос на входящее соединение. Принять, да, нет. Конец первой книги. Текст читали Олег Кейнс и Алиса Тверская.